461. Матерь Агни-йоги. За малым исключением, род человеческий яро предается себе служению. Этим путем люди хотят найти счастье. Жизнь показывает, что такое счастье недостижимо, ибо нельзя к счастью прийти через несчастье других. Когда целью является общее, но не личное благо, тогда его, утверждая, можно и для себя тем утвердить частицу его. При благе всех каждому достается какая-то его часть.